С посадника сбили шапку. Седые волосы трепал ветер. Его били в лицо. Он плохо видел сквозь кровавую пелену, застилавшую глаза. Да и плохо уж соображал, что с ним и куда его волокут. «Ох, братцы, куда меня ведут?» — спрашивал он, словно бы выискивая кого-то в толпе. Ответом ему был грубый, торжествующий голос. «Куда? Да батюшки Волхова! Личико обмыть тебе, белобоярское! Ишь, искровенился как!» Жалевшие его и хотевшие как-нибудь спасти, посоветовали ему. «Кайся, старик! Кричи! Виновен Богу и великому Новгороду!» Михайло Степанович гордо поднял голову. «Нет, не знаю за собой вины ни которой». Кем-то пущенный камень величиною с кулак ударился в его большое возлысое чело. Посадник был убит. Толпа охнула и стали разбегаться, кто в гору, а кто вдоль берега. А на берегу Волхова, озаряемый факелами, уже близ самого въезда на мост, показался исполинского роста всадник. Сверкал от пламени его шлем, реял красный плащ. Это был Невский. Беспощадно расправился с мятежом князь Александр. Он решил карать без милости. Целый месяц держался в городе со своей дружиною и с теми, кто привалил к нему, Александр Меланек Рогович. Было время, что и не знал народ, за кем суждено остаться Новгороду, или за князем, или за гончаром. Бояре, купцы, да и всякий зажиточный устали уже перевозиться со своим скарбом то на одну, то на другую сторону Волхова, да хоронить свое рухлишко то при одной церкви, то при другой. А отчаявшийся в спасении и уж решивший, видно, что семь бед один ответ, черный люд новгородский, пошедший за гончаром, кинулся на бояр, на купцов богатых, чтобы хоть напоследок усладить свою душу страхом и трепетом вековечных своих врагов и хоть перед смертью неминучей, а наступить им на горло. Пускай знают вдруг горять горлоеды, бояре, купцы, только то и знают, что гортань свой услаждать. Трудимся на их, потом нашим жиреют. И, чуя неизбежность скорой княжей расправы, новгородцы подбадривали друг друга. «Один за одного умереть! Не надо нам князя никакого! У нас лен князь! Пускай казнит, вешает! Адам привычен к бедам! А мы татарам не данники! Головою своею повалим за великий Новгород! Зажигайте дворы боярские!» И зажигали. Но худо горело. Осень поздняя, дождь, снег, мокреть, тес намокнул. Да и в богатых домах было чем заливать. Из Волхова трубами деревянными, а где и свинцовыми, вода проведена чуть не в каждый боярский дом. Да и Александр Гончар сам пресекал поджоги. Двоих, кого с кресалом да с кремешком захватили под сенками, тут же на воротах и повесили. А все ж таки успели, подожгли некоторых. Ну да ведь это что? Не видать, где и сожжено. Ведь 12 000 дворов в Великом Новгороде. Зато крови столько пролилось, что хватило бы и не такой пожар затушить. От грозы тоя страшная, от восстания людского, так записывал в свою летопись Пономарь, «Вострясяся град весь, и нападе страх на обе стороны, на торговую и на нашу. И от сей от лютой брани и усобного губительства на чаше и бояре, и купцы, и житьи люди животы свои носите в церкви. Ох-ох, не пользует видно имущество в дни ярости». Плакала Богородица вечерась у нас, здесь, в нашей церкви, у святого Иакова в Неревском конце. В городе начался голод. Кать ржи, 40 гривен, кадушка овса 5 гривен. Невский пресек пути, низовской хлеб не шел, торговля упала. Чужестранный гость, немчин, готянин, литвин спешили утянуть ноги. Оба двора торговых, и немецкий, и готский, каждый во главе с альдерманом своим, всячески вооруженные, затворились за крепким, острожным тыном, обставились кнехтами-сторожами, спускали на ночь лютых огромных собак, не кормя их. Александр Ярославич и от себя тоже выставил им охрану. И на Ярославлем дворе, и вдоль берега не учинили бы обиды купцу-зарубежнику. Греха тогда и сраму не оберешься. Донесения из-за границы поступали тревожные. Уж далеко пронеслась и в западные страны лихая весть, что Новгород отложился. Князь Великий Владимирский Александр не может, дескать, пробиться в город, сидит в городище, а вот-вот и оттуда выбьют. Князи Василия, восставшие добыляди из поруба, убежал от отца в Псков. Бурграфа новгородского Михайлу сами же новгородцы убили. Сеньор-епископ новгородский бежал. Такие толки шли среди рыцарей. Невскому стало известно, что магистр рижский копит силы и в Юрьеве, и в Мемельбурге, и в Амбатене, и в Добине. Татар Невский едва спас. Ордынские послы, хотя и трясясь от страха, а все ж таки визжали и ярились на князя, грозили смертью. Александр выслушал их и спокойно сказал: «Чернь метется, я в том не виновен». Он вывел их на сени и дал им глянуть. Возвратясь с ними устрашенными в комнаты, сказал: «На вас, князья, уповаю, на ваше предстательство перед ханом». Но эти послы ордынские, приободрясь, отвечали надменно и многозначительно: «Голоса черни никогда не достигают ушей нашего хана. Он велит ячмень посеять на том месте, где был Новгород. Поспеши к Арыю сам, тогда, быть может, гнев Берки будет и не столь всепоедающим». «Останьтесь», — возразил Александр, — «увидите сами, покрыты ли будут от меня милостью мятежники». Однако послы предпочли уехать. Александр богато одарил их. Еще более щедрые подарки, с письмом, объяснявшим все, что произошло, отправил он хану Берке и верховной супруге его Тахтагань-Хатуни, его любимым женам и Джиджи-Хатуни, и Кихар-Хатуни. Андрей Дворский вывез ночью послов из города вместе с женами их под прикрытием дружины. Рогович, теряя улицу за улицей, стягивал свои последние силы в гончарский конец. Эти стояли за него крепко. Он все еще ждал, что мужики окрестных селений и погостов подымутся и пришлют ему помощь. Он рассылал дружинников своих и клевретов далече от Новгорода, чуть не до Волока и до Торжка. Сулил деревенским неслыханные льготы. «Братья, помогайте нам на князя и на злодеев!» Ответ был нерадостный. «А, как тесно стало вам, господа новгородцы, тогда и мы у вас людьми стали! Нет, нам с вами врозь! У нас сапоги лычные, а у вас хазовые! Вы люди городские, вольные, а мы тягари, земледельцы!» И, наконец, настал неизбежный день. Вождь восстания, израненный, в разодранном полушубке, однако с гордо вскинутой головой, предстал перед князем. Едва приподняв голову от стола, заваленного свитками хартий, Невский глянул на главаря мятежников и сказал начальнику стражи: «Человек владыки, гончар и конник, на увещание его к митрополиту». И Роговича увели. Тем временем прочих, захваченных с оружием в руках, предавали казни немедля. Кто успел явиться с повинной еще до конца восстания, тех пощадили. побросавшие же оружие слишком поздно, те знали, что им нечего и молить о пощаде. Владыка Кирилл, погруженный якобы в чтение книги, разогнутой перед ним на покатом налойце, долго не подымал глаз на узника, введенного к нему. Владыка сидел сильно в наклон, так что Роговичу видно было лишь круглое, плоское донце митрополичьего белоснежного клобука с белыми открылками по плечам. Гончару надоело стоять, переминаясь с ноги на ногу, он звякнул оковами наручниками и откашлялся. Митрополит поднял голову и откинулся в кресле. Рогович заметил, что за этот год, как не видал он его, митрополит сильно постарел, усохли виски, заострился нос. Черную бороду перевила седина. Глубже в глазницы ушли огромные черные пронизывающие глаза. «Так», — промолвил наконец владыка, — «владычный мастер, церковный человек, художник над иконным писанием труждающийся. Нечего сказать, потрудился. За добрые, видно, труды в сих узах предстаешь ныне предо мною. О, как стыдно было мне за тебя, моего церковного человека, ныне перед князем! А ведь когда-то прославлен был ты, Рогович, прославлен аки Веселиил Новгородский!» Гончар взметнул бровью. «Трудов моих и на страшном суде не постыжуся», — гордо сказал он. «Вот и сия амфора, что слева пред тобою высится, моих рук творенье». Он слегка повел скованными руками на огромную цветную с птицами и цветами фарфоровую вазу, едва ли не в рост человека. Митрополит покачал головою. «Разве за это оковы?» — укоризненно произнес он. «И ты не каешься зла своего?» «Нет, не каюсь. В гордого бо сердце дьявол сидит. Мне нечего гордеть, я глиномес. Мы люди темные, простецы. Меся глину да обжигая, мудр не станешь. Отстань высокоумия своего. Вспомни будущего судилища ужас. Я с тобою, владыка, недостоин разговаривать. Я помолчу. Только то скажу, что вы и на этом свете поспеваете, да и на том. А и там тоже, что здесь. Верхнее небо, да среднее, да нижнее. Уж и темниц там настроили для нашего брата. Не из своих мечтаний я это взял, а чел в книге Еноха Праведного». Митрополит, услышав это имя из уст гончара, только презрительно усмехнулся. «Вижу, ты призлихо насытился ложных басен, нахватался книг отреченных. Не дьявол ли суемудрия подвигнул тебя восстать на князя, на господина своего? А он мне не господин. Господин мне великий Новгород». Выражение презрительной скуки появилось на лице митрополита. Он даже слегка и позевнул, призакрыв рот белой выхоленной рукой. «Экий афинянин, подумаешь?» Рогович вспыхнул от гнева. И в то же время искра озорства и насмешки сверкнула в его глазах. «Не Демокрит ли сказал, святый владыка, бедность в демократии лучше благоденствия при царях, свобода лучше рабства?» И Александр Меланек повторил по-гречески то, что сказал по-русски. На этот раз самообладание изменило владыке. «Так вот ты какой!» — произнес он гневно. «И со стола эллинских лжеучителей подобрал крохи. Не станем ли с тобою риторские прения здесь открывать? Ну где ж мне в этом состязаться с тобою? Ас мних недостойный. Мне подобает токма от Евангелия и апостол святых глаголати. И ты бы в святые книги почаще б заглядывал. Христианин был бы, а не крамолую пышущий изувер. Не сказал ли апостол, небо без ума князь меч носит? Божий бо слуга есть, отмститель во гнев злое творящим. Старейшина гончаров новгородских угрюмо кивал головою на слова владыки. Хотя и скованы были его руки, но казалось, что для духовной, для мысленной битвы засучает он рукава.